Дорогие друзья, я рада вас приветствовать, и я предлагаю вашему вниманию рассказ Марины Миллер «Пипидастр». Тяжело дыша, кряхтя и приговаривая: «О, Господи!», грузная и неуклюжая Андреевна спешила со своего первого этажа на третий. Косолапила, пыхтела, переносила вес с одной ноги на другую, хватаясь за перила одной рукой и упираясь в колено другой. Косынка съехала на лоб, пряди волос торчали во все стороны. Новость, которая гнала спотыкающуюся Андреевну по лестничным пролетам и площадкам к соседке Зое, была возмутительная и ошеломляющая. Пипидастр привел в дом женщину. Вернее, она к нему переехала со всеми пожитками. Важная, худющая и одета, словно пугало. Пипидастру под стать. Пипидастром в их небольшом кондоминиуме было принято называть Виталия Борисовича, мужчину 60 лет, овдовевшего, как говорили соседки, еще при Ельцине. Как-то вечером он шел домой и, поравнявшись с пенсионным месткомом, обитавшим на лавочке в любую жару и любой холод, был самым бесцеремонным образом остановлен его активными представительницами по причине замеченного у него в пакете чего-то яркого и разноцветного. «Борисыч, здравствуй!» – окликнула его Андреевна. «Что это ты купил такое красивое?» «Приветствую!» – Виталий остановился, с досадой предчувствуя неизбежный допрос. Он открыл пакет и достал из него радушных расцветок пушистую невидаль с белой рукояткой. «Это пипидастр?» «Чё?» – удивленно протянула Зоя Федоровна. «Пи-пи-чё?» «Пипидастр!» – спокойно повторил Виталий. «Щетка для вытирания пыли». Раздался дружный смех, и только Тамара Ислямовна, скрестив руки на груди, недовольно произнесла: «Значит, простая тряпка тебе уже вроде как не подходит?» Виталий знал, что придется держать удар, и был к этому готов. «Да вот, красивой жизни захотелось, как в кино. Все вроде у меня есть, а пипидастра нет. Решил исправить». Андреевна пихнула локтем Зою в бок. «Слышь, Федоровна, вот что надо-то для красивой жизни! Пипистр!» И обе снова зашлись. «Пипидастр!» — невозмутимо поправил Андреевну Виталий. «Ну, дамы, с вашего позволения, я откланяюсь. Будьте здоровы!» Он положил пипидастр в пакет и под фырканье соседок поспешил скрыться в подъезде. С тех пор его звали не иначе, как пипидастром. Проживал Виталий один в двухкомнатной квартире, ничем не выдавая род своих занятий. По вечерам любил гулять пешком, а выходные старался проводить у себя на даче. Подробностями своей жизни он ни с кем из соседей не делился, поэтому они ничего не знали ни о его профессии, ни о его увлечениях. Когда была жива жена, она тоже ни с кем не откровенничала. Поговаривали, что служила бухгалтером. Андреевна, чья квартира была рядом, на одной с ними лестничной площадке, никак не могла понять, почему у них такая странная тишина, ни скандалов, ни громких криков. «Что это за семейка такая?» — говорила она подруге Зои. «Живут, словно мыши, копошатся чего-то, вроде работают, а глухо у них, как в морге. Ей-богу, если б не здоровались, думала, что они не мы. Вот я со своим Алексеем каждый день, как на вулкане. А тут...» Лишь единожды Андреевна испытала потрясение от вдруг начавшегося громкого разговора за стенкой соседского жилища. Услышав доносившуюся бурную речь, она обомлела. Потом приказала мужу срочно выключить телевизор и прижалась ухом к стене. Там за стеной разгорался спор. Андреевна покрылась мурашками. Ее нервная система так взбудоражилась, что казалось, будто сотни иголок кололи ее руки и ступни. Она закусила губу, она не слышала, о чем там так громко говорят, и это была катастрофа. «Лешка, банку неси, быстро!» «Какую банку?» – недоумевал муж. «Олух, стеклянную, двухлитровую!» – злилась Андреевна. «С огурцами?» – переспросил Алексей. «Господи, да что ж ты мне такого дурня-то послал?» – вскинула она руки вверх. «Пустую!» Алексей пожал плечами, но поспешил исполнить просьбу, лишь бы не вызывать на себя новую порцию гнева. Когда банка была доставлена, Андреевна схватила ее и горлышком приставила к стене. Сама же прижалась правым ухом к донышку и, подав мужу знак молчать, замерла, открыв рот. Увы, звук хоть и стал громче благодаря банке, но слова было невозможно расслышать. Андреевна поставила банку на пол, досадно хлопнула себя по ногам, задумалась на несколько секунд, и вдруг ее лицо словно преобразилось. «Алексей!» — обратилась она к мужу. Алексей знал, если жена называет его полным именем, значит, придумала какой-то коварный план, и он должен стать участником этого плана, вне зависимости от своих желаний. «Ну!» — вздохнув, откликнулся он. «Слышь, давай иди к Виталию!» «Зачем это?» – насторожился мужчина. «Зачем, зачем?» – Андреевна подошла к креслу, в котором сидел абсолютно равнодушный к соседским распрям муж. «Узнай, чего они ругаются!» «Ты совсем из ума выжила?» «Я с тобой по 150 раз на дню ругаюсь, так что теперь? Всем соседям к нам идти и выяснять, почему?» Алексей поднялся, раздраженно швырнул на кресло пульт от телевизора и пошел курить на кухню. Андреевна поспешила за ним. «Ну как ты не понимаешь? То, что мы ругаемся, это одно, а то, что они, совсем другое. Они 10 лет как рыбы, ни бенеме, ни кукареку. Как же не спросить-то?» Алексей закурил. «Отстань, я сказал. Не пойду я позориться». Андреевна было расстроилась, муж обычно покладистый, мог время от времени упереться и отказать ей, как она думала, назло. Но у нее в кармане всегда был козырь. Андреевна подошла к мужу, прищурила глаза, снисходительно положила ему руку на плечо и сказала: «Узнаешь, пущу на рыбалку». Алексей недоверчиво посмотрел на жену. «На 3 дня!» – добила его Андреевна. Он откашлялся. «Раз такое дело, так и быть, схожу. А что говорить-то? Чего я приперся? За каким лешим?» Андреевна оживилась. «А ты скажи, мол, шумно у вас, никогда такого не было, пришел спросить, может, случилось что?» «Ладно», – буркнул Алексей, надел сандалии и вышел за дверь. Андреевна повисла на дверной ручке, глядя в глазок. Алексей нажал кнопку соседского звонка. Открыли быстро. «Здоров, сосед», – сказал Алексей. «Здоров, Алексей», – ответил ему Виктор и замолчал в ожидании. Алексей снова откашлялся. «Слышу, у вас вроде случилось что-то?» «У нас?» – переспросил Виталий. Алексей бросил недовольный взгляд в сторону своей квартиры, за дверью которой пыхтела его любопытная Варвара. «Ну да, вроде всегда у вас тихо, а тут громко. Забеспокоилась она, ой, мы. Забеспокоились мы. Может, помощь нужна? Вы уж не ругаетесь, скандалы эти, в них ничего хорошего». Виталий заулыбался. «А, понятно. Да все у нас хорошо. Это мы о поэзии спорим». Алексей опешил. «О чем?» «О поэзии». Виталий вышел на площадку. «Я считаю Пушкина непревзойденным гением, а Светлана говорит, что Лермонтов был не менее одарен, просто из-за ранней трагической гибели мало успел. Собственно, Пушкин тоже погиб, и все же...» Из квартиры выглянула Светлана и обратилась к Алексею. «Здравствуйте. Знаете, с ним совершенно невозможно спорить, слишком категоричен». Алексей застыл, пытаясь понять, как выкрутиться из ситуации. Он поправил усы, почти испуганно посмотрел на соседей и произнес: «Ну, раз вы живы, я пойду». Он протянул руку Виталию, Виталий пожал руку Алексею. «Ты уж извини, если мы громко. Такая тема, понимаешь?» «Ну да, понимаю, конечно», — соврал Алексей. «Пойду». Он открыл дверь своей квартиры, юркнул в нее, как хорек в нору, скинул сандалии, молча прошел в комнату и сел в любимое кресло. Андреевна села рядом на диван. Она все слышала. Простое объяснение соседского спора разочаровало ее. Еще было немного неловко перед мужем, ведь результат его смелого похода не оправдал ожиданий. Но когда после пары минут молчания Алексей все-таки взглянул на нее с укором, она тут же перешла в нападение, не дав ему произнести ни слова. «Ну и что? А если бы он ее убил, что тогда?» Алексей махнул рукой. «А ну тебя! Это мне надо соседей просить, чтобы от тебя с твоей сковородкой защищали. Вот живут люди, Из-за поэтов спорят. Он поднял указательный палец. А ты? Из-за чекушки прибить человека готова. Андреевна подбоченилась. Вот Пушкин как раз чекушки по углам не прятал. А кружку с няней? Обиделся Алексей. Вот как дать бы тебе этой самой кружкой по лбу? Тоже с тобой всю жизнь нянчусь. Но Алексей был уже где-то за городом, на берегу озера, вдали от жены, вдали от сковородки и любой другой утвари, периодически летящей в его сторону. Так что, я буду собираться, Генку с собой позову. С катертью дорога, чтобы через 2 дня был дома, строго ответила жена. Как 2? Ты ж говорила 3, обиделся Алексей. Было бы 3, кабы чё путёвое узнал, а то так. Скажи спасибо, что на 2 отпускаю. Езжай, будет там тебе и кружка, и чекушка, и Гена, и Лермонтов с Пушкиным, если до белой горячки наклюкаешься. 1,5 года спустя зимним вечером к подъезду приехала скорая помощь. Медики зашли в квартиру Виталия. Через 15 минут на носилках вынесли Светлану, повезли ее с мигалками и сиреной в больницу, и больше она не вернулась. Прощание с женой в квартире Виталий не устраивал, поминок для соседей тоже. На похоронах были только самые близкие родственники. Соседский комитет, конечно, осудил эту невиданную наглость. Общались, не общались, а должен был по-человечески все устроить. «Привезти тело домой, нас позвать», – негодовала Тамара Ислямовна. «Да, нехорошо это», – согласилась Андреевна. «Все же мы рядом живем и несколько раз даже поговорили». «Мутный он! Ох, мутный! Так и не пойму, чем занимается! Ах, пипедастер он и есть, пипедастер!» Андреевна погрузилась в раздумья. Кто же он? Ее раздирало любопытство, и от невозможности его удовлетворить она страдала. В кругу клуба знатоков на крыльце звучали самые нелепые версии. «На работу не ходит. Люди приезжают, что-то приносят, потом забирают через несколько дней». «Спросишь, что делает, — говорит, — работаю, и все», — сокрушалась Андреевна. «А может, он маньяк какой? А может, киллер? Или секретный агент? А может, он в розыске?» — беспокоилась Зоя. «Еще неизвестно, почему жена умерла. Как бы не он ее в могилу и свел», — подытоживала Тамара Ислямовна. Но это были беспочвенные и бесплодные сплетни. К разочарованию соседок Виталий ничем не проявлял свою, как они считали, темную сущность. Выносил мусор по утрам, потом шел в магазин, оттуда домой, а вечером выходил на прогулку. Андреевна изучила его график и словно часовой стояла у окна или сидела на лавочке в часы, когда Виталий должен был выходить из дома или заходить в дом. Накануне 8 марта, сидя за чаем у Андреевны, Зоя Федоровна пыталась усмирить нездоровую пытливость приятельницы. «Чего ты себе напридумывала? Живет мужик и живет, никого не трогает. Прям мисс Марпл!» Андреевна не слушала. «Ничего ты не понимаешь. Бдительность – наш соседский долг. Мы обязаны знать, кто рядом с нами живет, чем он живет и на что живет». «Ты прям как советский сексот, Андреевна», – засмеялась Тамара Ислямовна. «И чего ты на заводе работала? Тебе надо было в следователи идти». Андреевна чувствовала, что правда лежит на поверхности, но ее неусыпному оку было не за что зацепиться, чтобы ухватить эту страшную правду и обнажить. И вот свершилось. 23 апреля около 7 утра, помешивая кипящую молочную рисовую кашу, Андреевна услышала странные звуки с улицы. Она засеменила к окну и, выглянув во двор, замерла от увиденного. Пипедастер и 2 парней выгружали из газели мебель и вещи, а рядом стояла статная неизвестная особа с маленькой собачкой в руках. Андреевна оперлась на подоконник, чтобы не упасть. Приезжая, улыбаясь, что-то сказала пипедастру и, взяв его под руку, важно проследовала с ним за грузчиками в дом. Сердце Андреевны колотилось, как у шпиона, совершившего перехват данных. Давление подскочило. Она заковыляла к двери и смогла очень хорошо разглядеть в глазок внешность незнакомки, ожидавшей, когда вещи занесут в квартиру. Все казалось в ней подозрительным. И ее нос с горбинкой, и тонкие губы, и брови. Андреевна приставляла к глазку то один глаз, то другой, примериваясь, какой видит лучше. Оба глаза видели не очень хорошо для детального физиогномического анализа, но достаточно сносно для того, чтобы Андреевна вынесла свой беспощадный вердикт новоиспеченной соседке. Страшила! Наконец вещи занесли в квартиру. Виталий сделал пригласительный жест рукой и сказал спутнице: «Добро пожаловать». Вдруг Андреевна громко чихнула. От досады по поводу проваленной слежки она закусила нижнюю губу. Виталий повернулся и посмотрел на соседскую дверь. Сдерживая улыбку, он едва заметно поклонился и произнес в сторону невидимой соседки: «Будьте здоровы!» После чего взял под руку избранницу, и оба зашли в квартиру. Андреевна молча передразнила соседа и хотела было посмотреть, как будут выходить грузчики, может, еще что увидит, но в нос ей ударил запах подгоревшей каши. «Ой!» — взвизгнула она и поторопилась на кухню. Из кастрюли шел густой едкий пар. Она выключила конфорку, поставила кастрюлю в мойку, открыла кран, залила кашу водой, распахнула форточку и села на табуретку. «Чего у тебя тут?» — раздался у нее за спиной голос мужа. «Подгорело, что ли?» «Подгорело, подгорело! Тут такое началось, а тебе и дела нет!» Недовольно рявкнула она в ответ. «Что опять стряслось?» Алексей присел рядом. «Пипедастр какую-то бабу с вещами приволок, вот что! И мелкую шавку в придачу!» Муж поднял брови. «Борисыч женился?» «Ну так и Бог в помощь! Давно пора!» Андреевна бросила на мужа недовольный взгляд и перевела его на потолок. «Нет, ты как Иисусик. Все тебе ладно, все слава Богу!» Она встала напротив своего благоверного и нахмурилась. «А вдруг наш подъезд в опасности? Или даже весь дом? Недаром тебя Алеша назвали. Алеша ты и есть!» «Ты на себя посмотри!» – недовольно бросил Алексей. «Совсем сбрендила от этой слежки! Покоя он тебе не дает. Тебе какое дело до чужой жизни?» Андреевна прыснула. «А ну тебе, малохольный, строишь из себя. Святой, что ли?» «По сравнению с тобой, да», — утвердительно ответил муж. Андреевна покачала головой. «Все, побегу до Зои». Алексей глянул на кастрюлю с подгоревшей кашей. «А завтрак?» Андреевна прищурилась. «Ну, раз ты у нас святой, попастись себе на радость». Она прошла в прихожую, наспех обулась и удалилась. Через 2 минуты, откашливаясь и задыхаясь, Андреевна била кулаком по двери Зои Федоровны. Подруга открыла не сразу. Открыв, стоя босиком в одной ночнушке, спросонья не могла понять, что Андреевна хочет ей сказать. «Пи-пи! Ой, помру! Пи! Пить?» — попыталась угадать Зоя. Андреевна отрицательно замотала головой. «Пипец!» — продолжила Зоя. Андреевна снова замотала головой и оперлась на стену. «Да ты зайди, отдышись сначала!» Зоя пригласила соседку в квартиру. Андреевна послушно перешагнула порог, рухнула на мягкую крышку обувницы, сдернула с головы косынку и, наконец, выдохнула. «Пипедастер! Пипедастер к себе бабу привез!» Зоя округлила глаза. «Да ну! Когда?» «Только что. С мебелью, вещами и какой-то дворняжкой». Андреевна схватилась за бок. «Дай воды. Язык не имеет». Федоровна принесла стакан воды. «Так что за баба-то? Какая из себя хоть?» Андреевна оторвалась от стакана. «Квазимода. Как есть квазимода. Таща, как метелка, аж глазья повылазили. Нос клином, вся из себя. А он ей тю-тю-тю под ручку в подъезд зашли». «Вот это поворот!» — задумчиво сказала Зоя. «Вот тебе и техушник. А мебели много притащила?» «Да нет, шифонер, диван и 2 кресла». Андреевна протянула пустой стакан Зои. «А ты чё ж все это на телефон не сняла?» — спохватилась Федоровна. «Куда там? Такой стресс!» Андреевна поправила волосы и повязала косынку. «Теперь жди, незнамо чего!» Сам жил, как упырь, непонятно, чем занимался. Теперь эту вампиршу притащил, да еще и с собакой. Нет, надо дознаться, кто они, да что. Так не пойдет. Зоя развела руками. «А как дознаться-то?» Он столько лет с нами, ни полслова считай. Ну, пару раз в год по большим праздникам поздравлял, и все. Андреевна загадочно улыбнулась. Ничего, я не я буду, а их на чистую воду выведу. Ишь, приехала. Пипидастриха. В эту ночь Андреевна и не думала спать. Она разрабатывала очередной план. Для получения сведений о соседях надо было втереться пипидастрихе в доверие. Но как это сделать? Только под утро на ее лице мелькнула счастливая улыбка. Она повернулась на правый бок и уснула довольная, зная, что теперь-то у нее все получится. С утра Андреевна отправила Алексея в магазин за продуктами. В списке значились быстро растворимые дрожжи, молоко, мука, сметана, сливочное масло, ванилин, корица, изюм и яйца. План оказался предельно прост. Испечь булочки и с гостинцами, в знак приветствия пойти навестить соседей. К вечеру дом пропах дразнящими ароматами, булочки удались на славу, выпечка у Андреевны всегда получалась вкусная и пышная. Она, так и быть, отжалела Алексею пару булочек за труды, остальные уложила горкой на красивое блюдо. В 8 часов Андреевна надела темно-вишневое платье, удобные черные шлепанцы, взяла блюдо и отправилась на штурм. Ей открыла новая соседка. «Здравствуйте!» – она оглядела гостю, отступила от порога и пригласила Андреевну зайти. «Проходите, пожалуйста!» Андреевна перевалилась через порог и протянула хозяйке выпечку. «Здравствуйте! А я вам гостинцев принесла, по-соседски, так сказать. Добро пожаловать, новоселы!» Андреевна расплылась в улыбке так, что у нее свело скулы, и она на секунду даже испугалась, сможет ли ослабить щеки. Смогла. «Меня зовут Вера Андреевна». «Очень приятно. А я Ольга. Вы проходите, будем чай пить». Андреевна не в силах скрыть, что ей только этого и надо было, аж крякнула от удовольствия. «Спасибо». Ольга пригласила соседку на кухню и предложила присесть на стул, стоявший у торца стола, рядом с дверным проемом в комнату. Виталия дома не оказалось. Андреевна обрадовалась, она впервые переступила порог его квартиры. Вдруг, пока его нет, наконец-то удастся разнюхать, чем он занимается. «А хозяин ваш где? Гуляет, что ли?» – спросила она Ольгу. «Да, это его привычка, обязательные пешие прогулки», – ответила Ольга, доставая из шкафа чашки. Андреевна, пользуясь тем, что хозяйка суетилась у плиты, пыталась рассмотреть квартиру и узнать хоть что-нибудь. Кухня ничем не выделялась, а вот в комнате, как ей показалось, находилось что-то интересное. Но чтобы разведвылазка оказалась успешной, надо было отвлечь хозяйку. «А вы что же не гуляете?» – спросила она Ольгу. «Да я, знаете, пока решила обустроиться. Потом, конечно, будем гулять вместе. Моя мама, кстати, занимается спортивной ходьбой». Андреевна не слушала ни про ходьбу, ни про маму, ни про что-то там еще, о чем рассказывала Ольга. Пока хозяйка наливала чай и делала бутерброды, стоя спиной к гости, Андреевна, не вставая со стула, пыталась рассмотреть, чем завален стол в комнате у окна. Но видимость в таком положении была ограничена. Пришлось пойти на риск. Медленно, держась за край стола, Андреевна стала отклоняться на задних ножках стула назад, одновременно пытаясь вытянуть шею, чтобы зафиксировать цель. Это была плохая идея. Стул не выдержал, ножки поехали по напольному кафелю, и Андреевна всем своим весом вместе со стулом рухнула на пол. От внезапного грохота Ольга вздрогнула, развернулась и бросилась к соседке. «Вера Андреевна, как же вы?» Андреевна стонала, Ольга помогла ей перевалиться со спинки стула на бок. «Вера Андреевна, не молчите, вы можете встать?» «Ой-ой-ой-ой, не могу!» Андреевна и в самом деле не могла подняться. «Спина что-то... такая боль! Сейчас я вызову скорую, не двигайтесь!» – строго приказала Ольга и позвонила в неотложку. В дверном замке повернулся ключ, и зашел Виталий Борисович. Ольга поспешила ему все объяснить. «Виталий, у нас ЧП. Вера Андреевна зашла чай попить и упала на стул и повредила спину. Я вызвала скорую». «О, Господи!» – Виталий подошел к лежащей на полу соседке, присел на корточки. «Что вы сейчас чувствуете?» Андреевна еле двигала губами. так в пояснице болит, аж в голову отдает. Я не стала обезболивать, врачи должны понять, что с ней, шепнула Ольга мужу. Так как же вы упали? Виталий пытался хоть как-то отвлечь Андреевну от боли. Андреевна поморщилась, равновесие потеряла. Ольга налила в маленький молочник теплой воды и понемногу давала Андреевне пить. Приехала скорая, врач настаивал на госпитализации, два медбрата и Виталий водрузили Андреевну на носилки и отнесли в машину. Прибежал Алексей и уселся рядом с лежащей женой. — Может, и я с вами поеду? — спросила Ольга. — Нет, нет, мы сами, — отговорил ее сосед. — Спасибо вам большое за беспокойство. Вдруг слабым голосом Андреевна произнесла. — Виталий! — Что? — переспросил ее муж. — Позови Виталия, — попросила она. — Борисыч, Вера тебя кличет, — позвал он. Виталий с разрешения врача забрался в карету, сел рядом с Алексеем. — Что, Вера Андреевна? Андреевна посмотрела на Виталия, ахнула. — Борисыч! «Скажи ты мне ради Христа, за что я пострадала? На стуле этом, чтоб его назад отклонилась, хотела комнату разглядеть. Как живешь, чем дышишь, работаешь кем? Ничего ж о тебе не знаю, извелась вся. Вдруг помру, так и буду мучиться». Виталий опешил от неожиданно вырвавшегося признания и прыснул со смеху. «Вера Андреевна, компьютеры я ремонтирую на дому». А жена моя — сотрудница отдела кадров. Лицо Андреевны исказило глубокое разочарование. Оказывается, все было зря. Она со стоном подняла глаза к потолку машины и вдруг снова тревожно взглянула на Виталия. — А пипедастр, неужто им пыль сметаешь? Виталий беззвучно рассмеялся. — Сметаю! Только не с мебели, а с тех самых компьютеров, когда их разбираю, потому что мокрой тряпкой нельзя. Разочарованию Андреевны не было предела. Медики поторопили провожающих, заверили, что ничего страшного с женщиной не произошло, и машина уехала в больницу.